Здравствуйте, дорогие читатели. Ну что, лето закончилось. Начинается новый сезон, новый этап работы над собой. Мы говорили о том, что очень важным является умение принять божественную волю. В принципе, то, что мы называем стрессом, непереносимостью стресса, то, что мы называем неприятием травмирующей ситуации, это все неприятие божественной воли. И в конечном счете, неприятие внутренней божественной воли дает агрессивность, она накапливается в подсознании, а потом, естественно, агрессия к Богу превращается в самоуничтожение. И это все справедливо как для одного человека, так для народов и государств. Дело в том, что отсутствие гармонии с окружающим миром, с происходящими событиями, неприятие внутреннее того, что происходит, то есть неприятие божественной воли, это, можно сказать, энергетический протест против мира. И он всегда кончается серьезными проблемами. Поэтому насколько мы в гармонии с миром, насколько мы ощущаем разумность происходящего, понимаем, что есть высший смысл во всем, что есть единый Творец, что Бог есть любовь, и значит, все происходящее помогает нашим душам. Насколько мы это чувствуем, насколько мы в гармонии и настолько мы нормально развиваемся. Сейчас медицина говорит о том, что практически все болезни происходят от стрессовых ситуаций. Психологи и врачи обучают к тому, как правильно принять стресс. Но лучше всего этому учила всегда религия, потому что наука занимается сознанием, а религия тем, что мы называем душой и подсознанием. Именно неосознанное, глубинное неприятие происходящего, агрессивность приводит в конечном счете к исчезновению целых народов и государств. Как принять божественную волю? Кажется, все просто. Я принимаю то, что произошло, не обижаюсь, и значит, все хорошо. На самом деле, все гораздо сложнее. Я говорил о том, что в первую очередь протест против Бога – это протест против времени. То есть, когда мы сожалеем о прошлом, когда мы боимся за будущее или унываем, когда мы раздражаемся по поводу настоящего, возмущаемся внутренне, все это протест против времени, против энергии Вселенной. Не может песчинка бороться с горой. Естественно, идет обесточивание. Дело в том, что человек – это существо энергетическое. Наши эмоции связаны с энергией. И насколько наши эмоции агрессивны, насколько мы протестуем внутри, настолько мы эту энергию главную, жизненную, теряем, а затем приходят болезни и неприятности. Я хотел бы остановиться на нескольких моментах, которые мешают нам принять божественную волю. Кто, допустим, сожалеет о прошлом? Прошлое материальное, будущее духовное. Человек, поклоняющийся материальному, он не сможет принять потерю. Он не сможет принести жертву, потому что для него это саморазрушение. Кто поклоняется материальному? Тот, кто себя отождествляет физическим телом. Человек, поклоняющийся духовному, не сможет принять крах будущего, потому что духовное – это будущее, это тонкие планы. Если, скажем, для вас ваша мечта приятнее, чем настоящее, если мечты и планы на будущее, то, что вы получите, то, чего вы добьетесь, гораздо больше удовольствия дает, чем ваше настоящее, то это значит, вы поклоняетесь будущему. И значит, краха будущего вы принять не сможете. У вас пойдет отчаяние, депрессия, уныние, а затем придут болезни. Человек, отождествляющий себя с телом, поклоняется материальному. Человек, считающий, что он homo sapiens, что он духовное существо, будет поклоняться будущему и не сможет принять крах будущего. Человек, который душой привязан к близким, который страстен, который слишком вплетается в этот мир, он не сможет принять обиду или смерть близких. И он тоже внутренне будет протестовать, потому что если на поверхностном уровне отрицательная эмоция держится недолго, это не так опасно. Но если человек долго сожалеет, долго переживает, унывает, то это все проходит внутрь и начинается борьба с Богом. Поэтому очень важно понять, кем мы должны себя считать. Поэтому основной вопрос всей философии, да и религии, звучит так. Кто мы такие? Откуда пришли и куда идем? На этот вопрос философы до сих пор не могли дать связанного ответа. А ответ есть. И он есть в Библии. Кто мы такие? В Библии сказано, Бог создал человека по образу и подобию своему. То есть человек – это существо божественное. Откуда мы пришли? Бог вдохнул душу в Адама и стал Адам душой живой. То есть человек – это душа, пришедшая из Бога. Куда мы идем? На этот вопрос отвечал Христос. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. И первая заповедь, которая гласит «Возлюби Бога прежде всего», а любовь – это единение, означает, что мы идем к Богу. И когда мы идем к Нему, то тогда у нас есть силы, энергия, есть понятие счастья и здоровья. Так вот, поскольку, скажем так, идем по Библии, если Бог вдохнул душу из себя в Адама, в первого человека, то это означает, что единение с Богом, общение с Богом происходит на уровне души. И когда мы воспринимаем себя как душа, в первую очередь, а как тело потом, то у нас раскрывается возможность принять божественную волю, понимая, что мы едины. Если же мы считаем себя физической оболочкой, материалистическое наше восприятие, то оно закроет для нас принятие божественной воли. И затем начнутся проблемы. Поэтому понимание того, что человек – это душа, облаченная в тело, что душа вечна, поэтому внутренние переживания не должны быть, облегчает нам возможность жить, радоваться и быть здоровыми. Очень часто люди накапливают в себе серьезные проблемы из-за простой причины – неумения общаться. Дело в том, что мы относимся к Богу так, как мы относимся к людям. К людям мы относимся так, как относимся к родителям. Поэтому в Библии сказано «почитай отца и мать твою». То есть почтение, уважение к родителям, умение быть добродушными, умение уступать, умение подчиняться, не превозноситься над родителями, не осуждать их. Это умение переносится на общение с людьми. И потом оно проходит в наше подсознание, и также мы начинаем относиться ко всем происходящим событиям и к Богу в конечном счете. Поэтому умение гармонично общаться, правильно взаимодействовать с окружающими – это один из главных составляющих и здоровья, и благополучия. Очень часто семьи разрушаются из-за того, что супруги часто ссорятся и конфликтуют друг с другом. Очень часто люди ссорятся на всю жизнь из-за споров и непринятия точки зрения другого человека. Часто случаются войны и конфликты из-за того, что кто-то считает, что его идея, его идеология или религия значимее, выше, и это становится причиной кровавых и затяжных конфликтов. И все это может привести, в принципе, к Третьей мировой войне. Ощущение своей правоты, ощущение своей непогрешимости «я прав, а другой не прав» рождает и агрессивность, и чувство превосходства, и желание отомстить, и уныние, если не доказал свою правоту. То есть монополия на истину – это страшная вещь. И это одна из главных причин тяжелейших, кровопролитнейших войн. И когда кто-то, скажем, из супругов считает, что он прав и пытается во что бы то ни стало доказать свою правоту, унижая другого, проявляя свое превосходство, злясь, раздражаясь, то в конечном счете семейные отношения разрушаются. Простой вопрос. Есть ли монополия на истину? И что такое истина? Вот на этот вопрос уже около 2000 лет пытается от человечества ответить. Этот вопрос задан в Библии. Что есть истина? Христос говорил, что Он ведет людей к истине. И что для понимания истины нужно не просто что-то понять, а нужно измениться. Очень важный момент. Дело в том, что истину мы воспринимаем соответственно своему уровню мышления. И если мы находимся на низком, примитивном уровне мышления, то для нас истина становится недоступной. И мы начинаем впадать в агрессию, когда видим другое мнение. И начинаются серьезные проблемы. Так вот, остановимся подробнее на том, что есть истина. Вот представьте, я помню еще давным-давно я видел карикатуру, рисунок юмористический. Стоят два человека, и оба в ярости тычут пальцами на асфальт, и каждый пытается отстоять свою точку зрения. А там нарисована шестерка. Для одного это цифра 6, для другого это цифра 9. И вот они спорят, и никак не могут, никто из них не может победить. Дело в том, что если в споре человек не готов изменить свою точку зрения, а значит измениться самому, то спорить можно бесконечно. Он никогда ничего не поймет, и никогда никакие домыслы для рассудка не дойдут. Потому что истина воспринимается чувствами. Голова – это только мысли, это только обеспечение чувств. Так вот, шестерка или девятка. Для тех двух человек, которые не хотят сдвинуться с места, изменить свое местоположение, этот разговор беспредметен. Они оба считают себя правыми, и они будут ненавидеть друг друга, осуждать, припираться, считая, что они являются владельцами истины, что правда на их стороне. Как можно назвать такой тип мышления? Это тип мышления линейный. Для одного это шестерка, и он прав. Для другого это девятка, и он тоже прав. А тот человек, который подойдет и посмотрит на все это сбоку, он скажет: ребята, вы оба правы. Это одновременно шестерка и девятка, смотря с какой стороны смотреть. Но для этого нужно иметь уже другим стилем, типом мышления, плоскостным. На уровне плоскости можно передвинуться с одной точки в другую. Так вот, линейный тип мышления принадлежит людям, привязанным к материальному. Это человек, который жестко, который меняться не хочет и практически не может. Он считает, что он прав, а все другие не правы. Изменить свою точку зрения – это разрушить себя. Для него это практически неподъемно. И этим людям что-то доказывать весьма и весьма сложно. Такие люди понимают только силу или угрозу для жизни. Когда приходит угроза для жизни, болезнь или смерть, а это все-таки изменение, тогда такой человек начинает что-то понимать. В другом случае бесполезно. Итак, линейное мышление. Это, так сказать, первый уровень. Второй уровень выглядит несколько иначе. Представьте, в пространстве подвешена на веревочке труба, вернее, цилиндр. И идет освещение с двух сторон. На одной стороне мы видим круг, а с другой стороны мы видим параллелепипед. И вот два человека соберутся с плоскостным мышлением. Один будет смотреть на отражение и говорить, что это шар или круг. Второй будет говорить, что это параллелепипед, брусок. И они никогда не сойдутся в едином мнении, потому что они видят только плоскость отражения предмета, который находится в пространстве. Для того, чтобы они помирились, для того, чтобы они нашли взаимопонимание, они должны изменить свою точку зрения, отказаться от привычного восприятия. То есть я вижу, что это круг, и я должен от этого отказаться, уйти от своей правды, в сторону истины. То же самое второму нужно сделать. И вот тот, кто готов отказаться от правды ради уважения к другому, пойти на компромисс, ущемить свою правду, тот приближается к истине. И когда человек может выйти за пределы плоскостного мышления, то он начинает видеть реальность. И тогда эти два человека, если обретут пространственное мышление, тогда они скажут, да, это просто нечто другое. Это одновременно и круг, если смотреть сечение, и одновременно параллелепипед, если смотреть сбоку. Возникает более глубокое понимание. Но для этого нужно иметь пространственное мышление. Третий уровень. Качается маятник. Люди с пространственным мышлением смотрят на маятник. Один видит, как маятник занял левое положение, другой видит, как маятник занял правое положение. Один говорит, шарик на веревочке находится вот здесь, в этой точке. Второй говорит, он не слева, а справа. Для того, чтобы они, и каждый по-своему прав. Для того, чтобы они отошли от своей правоты и пришли к единой общей точке зрения, которая является более полной. Для этого нужно иметь не просто плоскостное, а пространственное временное мышление. То есть вводится новая величина – время. И вот когда человек обладает пространственно-временным мышлением, тогда он объединяет правду в истину. Две правды, каждая противоречит другой, эти две правды на более высоком уровне мышления объединяются в истину. Другой пример. Итак, у человека есть пространственно-временное мышление. Вот люди смотрят, как солнце заходит за гору. И люди говорят, солнце садится за гору и там исчезает. Другие смотрят и говорят, нет, солнце садится за море. Третьи говорят, нет, мы видели, как в степи солнце садится и уходит за горизонт. И каждый из них прав. В конце концов, проходит время, и люди выясняют, что, оказывается, не Солнце крутится вокруг Земли, а Земля вращается, и поэтому возникает ощущение, что Солнце заходит. Три правды сливаются в одну истину. Что мы здесь видим? Здесь мы видим, как узкий промежуток времени переходит на более широкий. И вот на более широком охвате времени мы начинаем постигать истину. Правда превращается в истину. Потом еще больший охват времени, проводится исследование, и вдруг люди считают, мы теперь овладели истиной. Земля вращается, поэтому кажется, что Солнце заходит. Все, есть истина, есть четкая картина мира. И вдруг эта картина рушится полностью. Вдруг выясняется, что Земля вертится. Она не просто вертится вокруг своей оси, она вертится вокруг Солнца. Опять новая картина мира и опять приближение к истине. Значит, что нужно для того, чтобы приблизиться к истине? Для этого нужно быть готовым отказаться от монополии на истину, от ощущения своей правоты и непогрешимости. Для этого нужно испытывать теплые чувства к оппоненту. Для этого нужно понять, что каждый из нас по-своему прав. И нужно не истреблять то, что мы считаем неправдой, борясь за правду, а нужно объединять различные точки зрения. Каждый по-своему прав. Так вот, когда у нас есть теплые чувства к другому человеку, когда мы готовы пожертвовать своей правдой в какой-то степени, пойти на компромисс, Христос говорил, блаженны миротворцы, то тогда мы начинаем приближаться к истине. И тогда вполне логично мы можем понять, что есть высшая истина. Это есть максимальный охват в пространстве и времени. То есть это цикл жизни Вселенной. Это и есть высшая истина. То есть это Бог. Истина есть Творец. Потому что Творец, создавший Вселенную, видит как бы все то, что было, есть и будет одновременно. То есть максимальный охват времени у Творца. И значит, постигая истину, мы приближаемся к Творцу. Для того, чтобы испытать теплые чувства к другому человеку, нужно понять, что в какой-то степени мы едины. Что-то чужеродное, непонятное для нас будет агрессивным, будет вызывать страх, и никогда не возникнет желания объединиться. Нужно почувствовать другого человека. Нужно осознать, что весь мир един. И вот тогда мы начнем приближаться к истине. Умение любить того, кто тебе не нравится, умение любить не только ближнего, но и оппонента. Опять же, Христос говорил, возлюби врагов своих, тех, кто имеет жесткую другую точку зрения. Так вот, умение любить врагов своих – это и есть постижение истины. Но легко сказать «возлюби врагов своих». Кто это может сделать? И вот здесь очень важный момент. Человек, который отождествляет себя с телом, а тело дискретно, тело индивидуально, он не сможет почувствовать истинную теплоту, ощущение единства с другими людьми. Человек духовный может почувствовать это единство в значительно большей степени, но он не сможет объединить противоположности, потому что тело и дух так устроены, что совмещение противоположностей не происходит. Только душа является, можно сказать, диалектическим. диалектической категории в душе есть одновременно божественное и человеческое. В душе есть трансцендентное, и часть души обращена к этому миру. В душе есть временные аспекты, совмещенные причины и следствия. Поэтому если человек отождествляет себя с телом или духом, забывая о том, что он душа, то для него приближение к истине становится весьма затруднительным. Для него ощущение единства с другими людьми, ощущение, что все братья и сестры, становится невозможным. Поэтому переход от человека тела к человеку духа и к человеку души – это и есть постижение истины. Потому что именно на уровне души, открытой Богу, мы можем меняться, осознавая, что мы бессмертны. А для человека тела или духа изменение – это смерть. Поэтому невероятно сложно меняться и принимать другую точку зрения. И именно человек души может развиваться, меняться, получать новую информацию и новую энергию. Вот это очень важно. Потому что когда запас жизненной энергии кончается, завершается он у каждого человека закономерно, и у каждой цивилизации, у каждого народа, то человек в таком случае умирает, и погибает и народ, и цивилизация. Возможно ли восполнение этой энергии? Возможно. Но для этого нужно открыться для божественной энергии. И на уровне тела, духа или души, привязанной к этому миру, это практически невозможно. Это будет разрушение и смерть. И только когда человек поднимается до высот осознания своего единства с Богом, вот тогда начинается возможность, то, что называется воскресение, получение новой энергии, обретение новой жизни. Легко сказать, почувствуйте себя человеком души. Как это сделать? Вот в Бхагавад-гите говорится о том, что есть качества божественные и демонические от рождения. Демонические качества как раз это и есть приоритет физической оболочки над душой. У человека появляется агрессивность, жестокость, эгоизм. А такие качества, как жертвенность, искренность, сострадание, милосердие, это уже уровень человека души. Так вот, насколько мы преодолеваем зависть, жадность, хамство, агрессивность, эгоизм, настолько мы поднимаемся на уровень выше. Насколько мы преодолеваем поклонение будущему, осуждение людей, недовольство судьбой, насколько мы готовы подниматься уже над человеком духа к уровню человека души. Насколько мы вырабатываем в себе милосердие, искренность, добродушие, смелость, непривязанность и независимость. Настолько легче нам меняться, принимать новые условия и выживать в новых условиях. Поэтому изменение характера – это непременное условие постижения Божественного и в конечном счете выживания в нынешние времена. Ситуация меняется сейчас достаточно быстро, и те люди, которые не придают значения улучшению своего характера, они просто будут иметь большие проблемы. Умение быть миролюбивым, умение уступать, умение не раздражаться и проявлять терпение, умение быть снисходительным по отношению к недостаткам и точке зрения других людей. Это и есть, в принципе, постижение истины, и есть приближение к Богу. Поэтому, когда мы знаем, что такое истина, а истина есть любовь, истина есть милосердие, сострадание, ощущение единства с другими людьми, тогда мы развиваемся. Кстати, в той же Бхагавад-гите сказано о том, что истинно верующий человек ощущает, что весь мир вокруг него един, что все едино. Это, кстати, очень важный показатель человека верующего. Для того, чтобы быть в гармонии, нужно переходить от одного уровня мышления, примитивного, к более высокому. Для человека непосвященного это кажется очень сложным. Но если вдуматься, то мы на самом деле, вот в любой момент мы, скажем так, включаем три уровня мышления. Первый уровень – это левое полушарие. Это, можно сказать, отдельный человек, который мыслит как материалист. Дискретно, конкретно. Вот отдельные предметы, отдельные буквы, которые складываются в слова. То есть это принцип мышления западной цивилизации. Левое полушарие. Одновременно в нас сидит другой человек. Правое полушарие, которое мыслит образами. Это мышление восточной цивилизации. Все едино. Из этого единого вычленяется второстепенная часть. И у нас есть одновременно третий уровень мышления, когда мы соединяем эти две противоположности, и у нас возникает цельная стереоскопическая картина мира. И любое живое существо, в принципе, живет по принципу троичности. Истина троична. Истина – это две противоположности, которые уравновешиваются на высшем уровне. Так вот, каждый из нас имеет в себе как бы три личности. Одна личность материалистическая, другая личность духовная, и третья – тело, дух и душа. И третья, которая объединяет эти две противоположности. Насколько мы умеем правильно мыслить, то есть имеем одну точку зрения, противоположную ей, и объединяем их, настолько мы имеем достоверную картину окружающего мира. В настоящее время мы видим, что западная цивилизация – это только левополушарное мышление, материалистическое. Коммунизм давал идеалистическое мышление. Там была главная тема единства. Но когда человек мыслит только левым полушарием или только правым, у него не возникает адекватной картины мира. И это неизбежно рождает серьезнейшие проблемы, что мы и наблюдаем. И только тогда, когда человек может объединить идеалистическое, материалистическое направление, когда духовное гармонично сочетается с материальным, но при этом божественное на первом месте, вот тогда возникает правильная картина мира. И вот сейчас наступает то время, когда умирает левополушарная западная схема восприятия мира, когда коммунизм доказал свою несостоятельность, потому что государство, в котором нет отдельных граждан, а есть только сплошная масса, то, что называется, нежизнеспособно. И сейчас наступает время, когда мы должны соединить две точки зрения, индивидуальное и коллективное, материальное и духовное, выйти на уровень души, но не просто души, которая может объединить эти противоположности, а души, которая не отказывается от своих первоистоков. Так вот, умение правильно мыслить, умение понимания того, кто мы есть, это очень важный фактор для того, чтобы иметь здоровье, благополучие и гармонию с окружающим миром. Еще пару моментов, которые препятствуют принятию божественной воли. Начнем с очень серьезной темы, которую я затронул, но не освещал. Это тема талантливых детей, которые практически сейчас рождаются в каждой семье. Это то, что называется дети индиго или сверхспособности. Официальная медицина говорит, что на первом месте среди болезней находятся сердечно-сосудистые, около 54%. На втором рак – 17% по смертности. Но это не самая массовая болезнь. Около 80%, как я узнал, людей болеют не тяжелым заболеванием, но весьма неприятным. Это геморрой. Почему? Медицина на этот вопрос не может ответить так же, как о причинах рака и о причинах сердечно-сосудистых заболеваний. А причина общая. Дело в том, что наши эмоции – это энергия. Человек – это совокупность энергии. И если человек в гармонии с миром, если он принимает божественную волю, если он в гармонии с окружающими людьми, то его энергия сбалансирована. Если же у него уровень гордыни повышается, он начинает бороться с людьми внутренне, раздражаться, осуждать, он начинает бороться с миром, и начинается проблема. Возникает стресс. Когда у человека стресс, то у него начинают кольцевые мышцы, которые помогают сосудам перегонять кровь, начинают зажиматься. Начинаются проблемы с сосудами. То есть сердечно-сосудистые проблемы – это проблемы стресса, это проблемы психики человека. Это проблемы его несбалансированного эмоционального состояния. Если человек очень сильно сожалеет о прошлом, у него часто появляется рак. Если человек впадает в отчаяние, дело заканчивается тяжелым заболеванием, и чаще всего это тоже рак. Потому что сожаление о прошлом и агрессия к будущему – это борьба со Вселенной. Естественно, человек обесточивается, а затем появляется онкология. То есть падение энергии, в конечном счете, тормозится болезнью. Болезнь нужна для того, чтобы затормозить утечку энергии. Прямая кишка синхронизирована с головным мозгом. Если у человека идет перевозбуждение сознания, а это происходит при неприятии ситуации, при неприятии божественной воли, то перегрузка психическая влияет на кишечник. Начинается геморроидальная проблема. Так вот, я с удивлением заметил, что коррелируются три аспекта. Свыше 80% сейчас рождается талантливых детей индиго, около 80% людей, у которых геморрой, и свыше 80% молодежи нынешней – это отклонение в психическом развитии. Можно ли связать эти все три аспекта? Оказывается, можно. Дело в том, что талантливые дети – это дети со сверхспособностями. А мы знаем, что именно ангел со самыми большими способностями стал дьяволом. То есть в библейской легенде зашифрована тенденция, когда человек получает доступ к сверхспособностям, если он не верит в Бога, у него начинаются демонические качества развиваться, агрессивность, неприятие мира. И это дает очень серьезные проблемы. Так вот, то, что сейчас все дети рождаются талантливыми, и сейчас даже у взрослых открываются спонтанно сверхспособности, это приводит к повышению гордыни, повышению агрессивности и дальше к весьма серьезным проблемам. Вот часто человек в споре защищает свою правоту, он как бы защищает свое духовное пространство. И он не понимает того, что все мы едины. И когда ты яростно защищаешь себя, свое эго, то ты начинаешь на тонком плане убивать оппонента. В Бхагавад-гите говорится о том, что йог должен отказаться от своего «я», от своего сознания и слиться с мировой душой. Христос говорил, давая молитву, «Отче наш». Что это означает? Это означает, что Адам – это не человек. Адам – это символ жизни, которая возникла вместе со Вселенной. И жизнь возникла на полевом уровне. И все люди на тонком плане есть единое целое, единая душа. То есть мы как листики на дереве. Снаружи каждый индивидуален, а внутри мы едины, как ствол дерева. То есть если я защищаю себя, я могу защищать себя поверхностно. А внутри я – это уже не я. Это уже мы. И наше сознание коллективное. Мы все едины на тонком плане. Именно поэтому ненависть к другому человеку превращается в ненависть к себе. Потому что я с ним един. И агрессия разворачивается. Так вот, когда мы понимаем, что мы есть часть, что наше высшее «я» — это не мое, а моя собственность. Это не я только большой. А мое высшее «я» — это мы. Тогда у меня меняется отношение к людям. И, соответственно, мне легче преодолеть свою агрессивность и ощущение своей правоты и чувство превосходства над другими. Нет тех, кто выше других, нет тех, кто ниже других на высшем уровне. Кстати, именно вот это понимание позволяет расшифровать, скажем так, достаточно загадочное определение буддийское о гордыни. Семь уровней гордыни в буддизме. Первые три слоя – это считать себя лучше других, выше других, умнее других. Вторые три слоя – считать себя ниже других. И седьмой уровень гордыни – считать себя кем-то. Вот многие богословы считают, что буддизм призывает к ликвидации личности. То есть считать себя вообще кем-то – это уже рождает гордыню. То есть нужно ликвидировать свое эго, и тогда отказаться от своего «я», никем себя не считать, раствориться в мировой душе, кстати, как говорится в Бхагавад-гите, и вот тогда гордыня исчезнет. Так что же получается? Нужно ликвидировать свое «я», свою личность. А как тогда жить? Как жить простому человеку без ощущения своей личности? Это смерть. Тогда к чему призывает буддизм? А весь смысл в том, что парадоксальность, выражения буддийские так же парадоксальны, как притчи Христа. Они дают один из аспектов. Мы привыкли жить в одном направлении, а здесь дается другой. И люди должны соединить эти две противоположности, а не принимать только одну. Так вот, считать себя кем-то – это основа гордыни, потому что когда мы считаем себя, воспринимаемся как личность, как индивидуальность, то мы уже отпочковываемся от мировой души. Мы уже утрачиваем ощущение единения со всем миром. Поэтому можно считать себя личностью, и нужно считать себя личностью. И нужно развивать свое эго внешнее. Но при этом нужно знать, что оно является крохотной частью нашего истинного «я», которое коллективное. И вот когда мы понимаем, что наше истинное «я» коллективное, что мы все едины, что оно первично, и оно главное и важное. И когда мы воспринимаем уже наше личное, второе «я», поверхностное, как игру, в которую мы играем, а жизнь – это игра, тогда мы не будем яростно отстаивать и защищать свое эго, так сказать, не только на внешнем, но и внутреннем плане. То есть осознание того, что мир един, что мы все едины на тонком плане, что наше подсознание коллективно позволяет нам преодолевать многие серьезные проблемы. Так вот, насчет детей Индиго. Доступ к сверхспособностям дает очень серьезные проблемы. Он рождает огромную гордыню. Если человек не научился преодолевать привязанность к материальному миру, и он получает доступ к духовным аспектам высшим, то его гордыня становится неуправляемой. Что происходит после этого? Если нет веры в Бога, начинается демонизм. То есть начинает душа разлагаться. Дальше. Как правило, люди со сверхспособностями не имеют детей. То есть останавливается воспроизведение потомства. Я давным-давно читал книгу «Блаватская из пещеры дебри Индостана». И там Раджа-йог общается с одним из своих почитателей. И тот говорит: «Посвяти меня в свои знания». И тот отвечает: «Это невозможно». Почему? Потому что тот, кто хочет стать раджа-йогом, не должен иметь секса, семьи и детей. У тебя есть семья, поэтому для тебя эта дорога закрыта. Там не объясняется, почему. Я потом понял. Дело в том, что секс, семья и дети – это продолжение рода. Это обеспечение будущего. И когда у человека есть семья, дети, и он занимается сексом, то идет незаметная привязанность к будущему, поклонение будущему. А сверхспособности – это проникновение в будущее. И когда у человека есть привязанность к будущему, и он получает его, то эта привязанность усиливается неимоверным образом, и человек начинает внутренне утрачивать единство с Богом. Наверное, именно поэтому Ванга, перед тем, как обрести сверхспособности и доступ к тонким планам, сначала потеряла зрение, а потом у нее была заблокирована возможность воспроизведения детей. Все не случайно. Но и детей еще не имеют люди с выходом в высшие планы, потому что просто дети не жизнеспособны. У редкого человека, истинно верующего, при сверхспособностях могут быть дети. А так в основном бесплодие. Что происходит, если у человека спонтанно открываются сверхспособности? Почему у него все-таки усиливается привязанность? Вот представьте сказки. Есть горшочек с едой, есть одежда, есть дом. И все это ценность. А есть волшебная палочка. Махнул, и все это ты получишь. Поэтому ценность волшебной палочки неимоверно выше, чем любые материальные и духовные ценности. Волшебная палочка обеспечит тебе и настоящее, и будущее, и все, что ты захочешь. Так вот, доступ к сверхспособностям – это есть раскрытие своих возможностей и желаний. И это гигантское искушение. Чтобы преодолеть поклонение этого мира, где исполняются все твои способности, нужно пройти очень серьезные этапы, мучительные, вне зависимости от всех уровней человеческого счастья. А так, в среднем, когда у человека раскрывается сверхспособность, у него начинает расти гордыня. Он внутренне не может принять то, что ему не нравится. Он испытывает недовольство судьбой. Он раздражается. У него категорическое возникает неприятие каких-то ситуаций. А затем у него начинает падать иммунитет. А в масштабах народов и государств, когда падает иммунитет, это приводит к эпидемии, землетрясениям, потому что земля реагирует на энергетику людей, и войнам. Так вот, Христос говорил о том, что в последние времена будут землетрясения, наводнения и войны. Значит, в последние времена у людей начнут открываться сверхспособности. Сейчас ученые говорят о том, что предыдущие 6 цивилизаций погибали именно на пике своего развития. Что такое пик развития? Это не только материально-технический прогресс. Это не столько. В первую очередь, это раскрытие психических возможностей человека. И если эти психические возможности не обеспечены верой и смирением, цивилизация погибает. Так вот, то, что сейчас очень много детей рождается талантливыми, когда ребенок несколько месяцев уже начинает смотреть iPad и разбирается в телефонах, это начало того опаснейшего процесса, который уже предсказан и описан в Библии. Это очень серьезная ситуация, и нужно знать, что можно сделать и как можно выйти из Это как можно решить эту проблему? Я вспомнил Серафима Саровского. Многие считают, что после того, как он обратился к Богу, у него раскрылись сверхспособности, он мог ходить по воздуху, летать. На самом деле, насколько я прочитал, все было несколько иначе. В возрасте 10 лет, когда он еще был мальчиком, он с матерью поднялся на колокольню и упал оттуда. Но не разбился, а плавно, порхая, опустился на землю. То есть у него были сверхспособности с детства. И он чувствовал невероятную опасность их, поэтому ушел от мира, обратился к Богу, пытаясь преодолеть гибельную тенденцию для души, поклонение высшим планам. Кстати, у Серафима Саровского, у всех его родственников, братьев и сестер, если я не ошибаюсь, детей не было. То есть весь род бесплоден. Статистика по детям индиго. Самое большое количество самоубийств у детей индиго. И агрессии к другим людям тоже. У них нет авторитетов. У них собственное «я» на первом месте. Да, эго нам необходимо. Индивидуальность нам нужна. Но когда она становится абсолютной, когда мы забываем о том, что она вторична по отношению к Богу, по отношению к родителям, то тогда начинается желание управлять миром. И вот с детьми индиго очень серьезная проблема, потому что они не знают, что делать со сверхспособностями. Они не понимают, что сильная обида на другого человека может привести к его смерти. Они не понимают, что осуждение окружающего мира – это желание уничтожить мир. И в конечном счете появится суицид, и ребенок покончит жизнь самоубийством. С открытыми сверхспособностями эмоционально несбалансированный ребенок – это убийца или жертва. Что делать в таком случае? Так вот, оказывается, ответ есть в Библии. И в первую очередь, это соблюдение заповедей. Вот давайте еще раз вдумаемся. В основе преступлений лежит алчность, жадность, привязанность человека к материальным ценностям или духовным. Привязанность есть результат утраты единства с Богом. Когда для человека главный этот мир, когда его жизнь составляет абсолютную ценность, он готов на любое преступление ради сохранения жизни или сохранения своих богатств. В Бхагавад-гите говорится, сначала появляется вожделение, потом гнев, потом жадность. Вот вожделение – это и есть нарушение второй заповеди «Не сотвори себе кумира». Когда забываешь о том, что Бог – источник всего, и думаешь, что деньги тебе все дадут. Не Бог тебе дает, а именно деньги. Деньги дадут тебе здоровье, как сейчас уже стало возможно. Деньги дадут тебе благополучие, еду, и все твои желания будут исполняться. Так вот, когда человек забывает о том, что на самом деле все блага, которые он получает. Деньги – это только эквивалент энергии. Все это иллюзия. Реальное, истинное благо – это любовь, которая дается Творцом и которая превращается в энергию жизни. Если энергии жизни не будет, то не будет никакие деньги ничего не купят и не помогут. Так вот, когда человек этого не понимает, то тогда начинается нарушение заповедей. Корень греха, сказано в Библии, это гордыня. Гордыня – это удаление от Бога. Как появляется грех как таковой? Когда человек перестает устремляться к Богу. А если это и есть нарушение первой заповеди. Возлюби Бога превыше всего. Бог един. Когда человек утрачивает устремление к Богу, то тогда он начинает поклоняться уже не Творцу, как источнику всего, он начинает поклоняться удовольствием, наслаждением, считая, что они дают ему истинное счастье. Начинается поклонение кумирам. Причем вот это нарушение первой и второй заповеди может выглядеть незаметно, как любовь к ближнему. Человек ближнего любит как смысл жизни. И если он забыл о Боге, если он забыл о том, что мы все тленны, и что любить нужно в первую очередь душу человека, которая божественна, а начинает любить его внешний облик, то смерть близкого человека перенести становится невозможным. Измену близкого человека, обиду перенести человек не может. То есть нарушение первой и второй заповеди рождает вожделение и привязанность к этому миру. А дальше появляются агрессии, болезни и преступления. Значит, если мы научимся выполнять первую и вторую заповедь, то мы преодолеем корни греха. Как выполнить первую и вторую заповедь? Что такое любовь к Богу? Как ее ощутить? Самое интересное, что когда я начал интересоваться в Израиле, в чем смысл иудаизма, в чем суть Торы, а потом я это прочитал в книжках, мне отвечали: не относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Возлюби ближнего, как самого себя. То есть что получается? Первая заповедь утрачена, и на первое место выходит вторая заповедь. Это прекрасно, любить людей. Это условия выживания. Мы существа коллективные. Без любви к ближнему мы не выживем. Но в Ведах сказано, что главный враг человека, вернее, Христос говорил, что главные враги человека – это его домашние. А в Ведах сказано, что самые страшные цепи, которыми привязывается человек, забывает о Боге, это привязанность к близким людям. Значит, вторая заповедь без первой – она становится опасной. Вопрос. Почему утрачена первая заповедь? Я пытался узнать, как в православии, католичестве, на бытовом уровне выглядит соблюдение первой и второй заповеди. И внятного ответа получить не смог. Я своего приятеля, который поехал в Афон, попросил узнать монахов, их мнение. Как выполнять быту первую и вторую заповедь? Они ушли от ответа. Почему не работает первая заповедь? Здесь какая-то тайна, какой-то секрет. Когда я начал изучать Библию, я понял, в чем дело. Для выполнения первой заповеди нужно определенная подготовка изменения человека, изменение его сознания и образа мышления. Нынешняя цивилизация находится в критической ситуации. То, что происходит сейчас, в принципе, описано в Библии, зашифровано в Библии. Но зашифровано не только как предупреждение о грядущей опасности. В Библии есть механизм спасения. В Библии есть рецепты, что делать, каким быть, как подготовиться к этой ситуации. К сожалению, достаточно поверхностно и примитивно толкуемая миссия спасения Христом человечества не в виде инструкции по тому, как нужно меняться и каким нужно быть, а в виде простой формулы. Он пришел, взял на себя грехи и спас всех. Она фактически парализует людей. Зачем мне меняться? Зачем мне развиваться? Зачем мне постигать истину, если мы уже все спасены, пришел Христос, всех нас спас. Грехи сняты все основные. Спасение произошло. Христос должен прийти второй раз и окончательно нас спасти. Что еще делать? Молись, кайся и больше ничего. А Христос говорил совершенно о другом. Все христианство – это инструкция по спасению, которую просто нужно выполнять. Нужно не молиться на Христа, а нужно понять то, чему учил, и выполнить это. Но для того, чтобы разобраться, понять главные аспекты учения Христа, сначала давайте рассмотрим историю государства Израиля и причины гибели Израиля. Нынешняя цивилизация – это цивилизация авраамических религий – иудаизм, христианство и ислам. Если мы не знаем, почему погиб Израиль, а авраамическая религия лежит в основе всей нынешней цивилизации, по сути дела, то мы не поймем, почему может погибнуть нынешняя цивилизация. Если мы разберемся с причинами гибели Израиля и причинами появления Израиля, почему Авраам стал отцом многих народов, почему крохотное государство выжило, расцвело и дало такой мощный расцвет познания Божественного, и почему это государство погибло, и почему это государство должно было погибнуть? И оказывается, на все эти вопросы есть ответ в Библии. Только нужно вдуматься и несколько на другом уровне мышления перечитать то, что там сказано. Кто такой Авраам? Каким он был? Почему от него родилось, можно сказать, новая ветвь человечества? Почему Израиль был обречен на гибель? И как Библия объясняет гибель Израиля? Закономерную. И были ли механизмы спасения Израиля? И если были, как они выглядели? Это вопросы, на которые до сих пор ни наука, ни религия не ответила. Но если мы не сможем на них ответить, то тогда ошибки прошлого повторятся. Зная, правильно понимая то, что произошло в прошлом, мы можем правильно отнестись к будущему. Так вот, о том, кто такой Авраам, почему погиб Израиль, мы сегодня поговорим. Ну а сейчас давайте поработаем над собой. И вдумаемся в то, что мы должны реально меняться. В Библии сказано, молитва без дела мертва. В моих книжках много говорится о покаянии, но я в последнее время подчеркиваю, покаяние без дела тоже мертво. Более того, оно опасно, потому что когда человек кается, очищает душу, но не меняет характера, то дальше все может произойти по соответственно, той притче, о которой говорил Христос, притча о семи бесах. Изгонишь беса, грех из души, но если они меняются, придут семеро больше. Так вот, вопрос изменения характера, перехода на новые уровни мышления, готовность познать истину, сейчас становится просто условием выживания и каждого человека в отдельности, и нынешней цивилизации. Информации достаточно много, поэтому я сейчас занимался систематизацией того, что исследовано. Этого материала хватит не на одну книгу. Вот сейчас вышла седьмая, готовится очередная книга. Вероятно, выйдет в сентябре, потом посмотрите. Переходим к делу. Я хотел бы уточнить, остановиться на психических болезнях, потому что это очень серьезная тема. Рассмотрим два момента. Что такое сверхспособности и что такое психические болезни? Почему они часто связаны? Но я давным-давно говорил о том, что у дьявола одна перспектива – стать сумасшедшим. Потому что поклонение духовности рождает ее потерю. А то, что мы называем способностями, это выход на тонкие духовные планы. В фильме «Апокалипсис», который произвел достаточно мощное впечатление на всех, сказано, показан американский полковник, который сошел с ума, возомнил себя Богом. Он решает, кого казнить, кого миловать. Он определяет судьбы людей. И в конце концов он не хочет жить и требует своей смерти. Это закономерно. И там сказаны потрясающие слова. Его ум кристально чистый. У него душа сошла с ума. Кстати, русский язык очень точный. Он отражает глубинные понятия, не форму, а содержание, в отличие от других языков. Поэтому в русском языке человек с проблемами с психикой называется не психически больным, а душевно больным. Это не случайно. Когда у человека больна душа, у него начинаются проблемы с психикой. Что такое больная душа? Это душа, которая забыла о единстве с Богом, и которая начинает привязываться к этому миру, срастаться с ним и зависеть от него. И вот тогда включается механизм спасения души. Это то, что я в первых книгах назвал механизмом полевой саморегуляции. Главный источник жизни и энергии – это наша душа. Душа – это понятие неодноразовое. Она переходит из жизни в жизнь, развиваясь. Вот любой ребенок, у него душа еще не привязана так сильно к этому миру. И любой ребенок чувствует, что он никогда не умрет. Я помню, когда я был маленьким, мне было несколько лет, я услышал о смерти, и я пытался представить себя мертвым, и говорил, ну это невозможно, ну как это я умер? Я же вот он. То есть ребенок свято верит в том, что он не может умереть. И он прав. У нашего тела нет будущего. Поэтому мы часто впадаем в отчаяние, когда заболеваем или умираем. Отчаяние. Чаять – это надеяться. Когда у нас нет цели, нет будущего, нет надежды, мы начинаем впадать в отчаяние. Но будущего нет у нашего тела. Оно будет стареть и умирать. А у души нашей будущее есть. Поэтому верующий человек в отчаяние не впадает. И верующий человек чувствует, что его душа вечная. Поэтому душевно больной – это человек, у которого включен механизм спасения. Когда душа привязывается к материальным и духовным ценностям, то ее нужно ограничить и в том, и в другом, чтобы она вспомнила о Боге. Ограничения в материальных ценностях – это болезни физические. Ограничения в духовных ценностях – это болезни психические. Хотя, в принципе, психически больной человек, душевно больной, он будет ограничен и в материальных во всех аспектах. Он просто неадекватен, он не может получить удовольствие ни от духовной, ни от материальной жизни. Поэтому количество талантливых детей, которое сейчас резко возросло. Это будущее бесплодные семьи в огромных количествах. Это будущее усиление еще психических заболеваний. Это будущее падение иммунитета, ну и все, что с этим связано. Вплоть до катастроф, эпидемий и катаклизмов. Кстати, случаи массового спонтанного открытия сверхспособностей в истории уже были. Но один пример – это Израиль. Вспомните, что сказано в Новом Завете. Когда люди собирались сотнями, начинали пророчествовать. Что такое пророчество? Это предсказание будущего. Это выход на тонкие планы. Спонтанное открытие сверхспособностей, не обеспеченное реальной верой, единением, устремлением к Творцу, это гибель. И такая ситуация в Израиле как раз и сложилась около 2000 лет тому назад. Но перед этим идет отречение от Бога, отречение от души, отречение от нравственности в угоду чисто материальным аспектам. Вспомните, когда Христос изгонял бесов, а бесовщины, бесноватых было очень много тогда в Израиле, то бесы вселились в стадо свиней около 2000 голов. Там не говорилось о крупном городе. Какое-то небольшое городишко, селение и 2000 голов свиней. Нечистого животного по всем законам иудаизма. Это говорит о том, что материальное в тот момент благополучие намного превысило нравственность и веру. Очень много анекдотов про корыстность еврейского народа. Поклонение деньгам. На самом деле это не поклонение деньгам. Когда контакт человека с высшими планами становится смертельно опасным для души, он должен идти либо наверх к Богу, либо вниз в материальный мир. И то, что называется обмерщение, поклонение материальному, позволяет сместить опору на менее опасную тему. Человек как бы возвращается в языческое животное состояние, и это замедляет его агонию и гибель. Так что нынешний материализм западной цивилизации, не исключено, является защитным механизмом спасения, потому что нет дороги, нет способа, нет понимания того, как преодолеть раскрывающийся мир сверхспособностей. Подобная ситуация была и в средние века. Мы привыкли считать, что инквизиция – это какие-то происки католической церкви, демонстрация своей силы, могущества, внутриклановые междоусобные разборки, борьба за передел власти. Но нигде я не нашел практически информации о реальном подоплеке инквизиции. Вскользь отдельные факты. Оказывается, они были. Дело в том, что в средние века начиналось массовое спонтанное открытие сверхспособностей у людей. И это превращалось тут же в демонизм и дьяволизм. И европейская цивилизация должна была погибнуть. И если бы не инквизиция, которая запугала всех и не затормозила этот опасный процесс, если бы не материализация католической религии, дело могло бы кончиться трагически. Потому что доступ к высшим планам для людей неподготовленных – это исчезновение с лица земли. Любопытный факт. Как определяли ведьм? Но в первую очередь полеты по воздуху. Не случайно ведьма на ветле летает. Если человек поднимался в воздух, значит, он уже с бесами связан, и таких женщин сжигали. В частности, если не поднимается в воздух и не летает, должно быть уменьшение веса. Но от этого теста отказались. Почему? Приходят в деревню, комиссия, скажем, по выявлению ведьм. В деревне там 400 человек. Берут 200 женщин, ставят на весы. На вес 60-70 килограмм. Реально весы показывают 10. Значит, ведьма. Надо сжигать. Но из 200 женщин 190 показывают 10 килограмм. Что делать? Значит, нужно другие, более щадящие методы обнаружения ведьм. иначе можно уничтожить всех. Так вот, мы привыкли говорить о материализации Западной Европы, о том, что это может быть закономерный результат прикосновения к высшим уровням, трудно догадаться. А сейчас начинается прикосновение практически в масштабах всей планеты. У людей открываются сверхспособности. Что такое сверхспособности? Я говорил, что все процессы во Вселенной троичны. Истина троична, и все процессы во Вселенной троичны. Почему? Потому что отражение структуры Вселенной – это закон единства и борьбы противоположностей. Все абсолютно едино. Мы привыкли представлять, что жизнь возникла в виде каких-то отдельных образований в океане. Жизнь сначала появилась как единое целое. Часть целая рождать не может. Целая часть рождает. Поэтому жизнь появилась как единое целое во всей Вселенной, как мировая душа на полевом уровне, пространственно-временном. А потом уже она начала материализовываться на планетах в соответственных условиях. Все двойственно. Все, что развивается, совмещает в себе противоположности. Все, что движется, совмещает в себе противоположности. Прошлое и будущее – это две противоположности. Одно переходит в другое, и поэтому Вселенная движется и развивается. Ученые недавно увидели, как вакуум, который считали пустотой, рождает частицы. Эти частицы существуют, а потом возвращаются назад в вакуум. Поле рождает вещество, дух рождает материю. Об этом давным-давно говорилось в священных текстах. Считалось, что вакуум – это полная пустота, а выяснилось, что главная энергия находится именно в вакууме. И чем выше энергия, тем менее материален объект. Лед – материален, самая низкая энергия. Добавьте энергии – будет вода. Добавьте еще энергии – будет газ, пар. Высшая энергия – в том, что совершенно бесплотно и невидимо. Ученые с изумлением, проводя опыты несколько десятилетий назад, увидели, что электрон является не только частицей, но и волной. Это две совершенно противоположности. Так вот, электрон является частицей, электрон является волной, и электрон является одним, как бы, совокупностью этих двух противоположностей. Человек является физической субстанцией, человек является волновой субстанцией, то есть полевая структура, и человек является одновременно соединением этих двух противоположностей. Когда рассыпается вторичное, остается первичное. Из этих двух противоположностей первично поле. Вот поле и то, что мы называем подсознание душа, оно первично. Поэтому, когда человек умирает и разрушается его тело, его сознание продолжает существовать в виде поля и переходит в более тонкие планы. Часто после смерти у человека, если это была клиническая смерть, человек возвращается в этот мир, у него начинается открытие сверхспособностей. Почему? Потому что, получив доступ в тонкие планы загробного мира, он не может не утерять этот контакт, и его эмоции и чувства продолжают сохранять связь с огромным миром. Причем тут сверхспособности? Когда я занимался проблемами загробного мира, это отдельная тема, я увидел, что там время сжато. То есть, если на внешнем уровне проходит день, то в загробном мире этот день проходит за минуту, а на более тонких планах – за секунду. То есть есть слои различных реальностей. И на высших уровнях прошлое, настоящее и будущее видно одновременно. Вот я одновременно вижу, так сказать, окружающее пространство и предметы в нем в течение 1-2 секунд, полсекунды. На тонких планах за эти полсекунды можно увидеть тысячелетия. На высших планах божественных видно сразу всю Вселенную во всем ее цикле развития, то есть времени нет. Все видно сразу и одновременно. Но это то, что называется видение. А тонкие планы – это не только возможность увидеть информацию, но это еще и энергия. Что это означает? Для того, чтобы чего-то добиться на внешнем уровне, на материальном, я, скажем, должен добиваться чего-то год. Я должен делать, передвигать, производить что-то и так далее. На тонком плане, который уже не является материальным, но и сейчас сохраняет предметность, главное уже это не физические объекты, а энергетические. То есть просто пожелав чего-то, можно добиться желаемого. В принципе, этот механизм отражен в русских сказках. «По чьему велению, по моему хотению», волшебные различные трансформации, превращения и так далее. То есть русские сказки очень мистичны. И там как раз открывается тема тонких высших планов. Чем на более тонкий план выходит человек, тем быстрее исполняется любое его желание. И вот здесь возникает вопрос. А готов ли человек к раскрытию сверхспособностей? Ему не понравился сосед, который плохо подмел площадку. И завтра соседа нет. Хорошо он переехал, а может и умереть. То есть неразвитый человек, получив доступ к высшим планам, имеет две перспективы. Демоническая душа, сумасшествие и смерть. Или медленная, мучительная трансформация. То есть доступ к сверхспособности – это доступ к тонким планам, через которые можно управлять будущим, формировать будущее, можно воду превращать в вино, можно управлять причинным следствием хода событий и в будущем, и, соответственно, в настоящем. Потому что цикл Вселенной таков, что поле рождает вещество. Я видел, что любое событие, которое проходит на физическом уровне, сначала проявляется на тонком плане, то есть тонкие планы первичны. А значит, воздействие на тонкие планы можно менять и структуру событий, и даже материальную структуру предметов, что мы и читаем в Библии. Но эти сверхспособности, которые открываются, это начало гибели любого, кто начинает им поклоняться. Один из лучших вариантов – это сумасшествие. Это проблемы с психикой, которая защищает человека от распада души. Но теперь вернемся к Аврааму. Жил-был язычник. Вроде бы даже работа у него была такая – высекать статуи каменных идолов. Он был бесплоден. Он был из вымирающего рода. У него не было детей и не могло быть детей. Его жена была бесплодна. Род был угасающий. И вот во сне к этому человеку является Всевышний и говорит: «Ты будешь отцом множества народов. Ты будешь процветать. У тебя родятся дети. Но ты должен уйти из того места, где ты живешь». В Библии сказано: Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Ну хорошо, поверил Богу, стал праведником. Почему от него рождается, должно родиться много народа? Почему он бесплодие преодолел? А если он преодолевает бесплодие, то, наверное, он преодолевает какие-то очень серьезные проблемы. Значит, закрытое будущее перед ним открывается вновь. В Библии сказано только это. Вопрос. Как стать праведником? Как поверить Богу? как уподобиться Аврааму. Ведь личность Авраама, его характер, его энергетика лежат в основе нынешней цивилизации. И если мы не поймем суть его характера, суть его подвига духовного, то мы ничего вообще не поймем в Библии. Так все-таки, почему Авраам стал праведником? И почему он выбран был Богом для создания, можно сказать, нового человека? Человека будущего, перед которым открывается совершенно новая картина, новые перспективы. Вроде бы ничего не понятно, информации минимум. Но если немножко разбираться в том, что мы называем душа, и в том, что такое вселенские законы, то все приобретает другой смысл и становится совершенно понятным. Вот теперь вдумайтесь, живет человек, он процветает, у него много имущества, он богатый, он прекрасно живет, у него есть все, только дети почему-то не рождаются. Но этот человек ясновидящий. Первые ясновидящие видели будущее именно во сне. Этот человек не просто увидел свое будущее. Ему явился Всевышний. Это означает, что он мог измениться. Что он мог придержать, быть кротким, сдержать свои инстинкты. Контакт с Всевышним даже на тонком плане означает единение с целым. А единение с целым означает, что нужно отказаться от части, от всех частностей, которые привязывают к себе. Этот отрыв может быть смертельным, может быть болезненным, может быть принудительным, а может быть добровольным. Авраам был ясновидящим. А любое ясновидение – это проникновение в тонкие планы, и это значит сверхспособности. У него не было детей, и у него не было шансов на продолжение рода. Род был погибающий. И вдруг является ему Всевышний или ангел и говорит: «Уходи, бросай это место и уходи, ищи новое». Что это означало для Авраама? Это означало потерю, возможную, всех материальных благ. Просто убили бы на новом месте, и все. Это означало потерю духовных благ. Духовность, духовные планы, духовные блага – это благополучная судьба, это обеспечение будущего. То есть, уходя с насиженного места, с гарантийного, привычного проживания, в обществе, где он имел почет, уважение, стабильность, благополучие, деньги, Авраам прекрасно понимал, что он может потерять все материальные и духовные блага. И он поверил и пошел. То есть, что такое жертва? Есть жертва материальная. Человек козу на всесожжение пожертвовал. Жертва означает разрушение. Материальная жертва – это разрушение моего материального тела. Это моя часть материальная. Мое тело как бы все вокруг себя организует, подчинение себе. Если я отдал какой-то предмет, то, что мне принадлежит, это в какой-то степени разрушение моего физического состояния, моего тела. Значит, жертва – это готовность принять разрушение тела, ущемление тела и ограничение тела. Духовная жертва, когда человек рискует благополучием и будущим, это отказ от своей духовной составляющей, это частичная потеря своего духовного «я». Это гораздо больнее и тяжелее. Но Авраам на это пошел. И вот это и называется праведностью. То есть праведник – это человек, который может ущемить свое тело, принимая из соображений нравственности и веры. Праведник – это тот, кто может ущемить свой дух, свое будущее из соображений нравственности и веры. Праведник – это человек, для которого душа на первом месте. Вот это и есть праведность, поэтому Бог вменил ему эту праведность. Итак, Авраам готов потерять материальные и духовные ценности, и он уходит со своего места, рискуя жизнью, рискуя всем. Бог говорит ему, что от него произойдут многие народы. Но для этого он должен сделать определенные вещи. Для того, чтобы из зерна выросло крепкое, могучее дерево, зерно должно быть чистым. Для того, чтобы от отдельного человека произошли многие народы, его энергетика, его внутреннее состояние, его подсознание должны быть чистыми. А чистота обеспечивается единением с Богом. Для этого он должен принести жертву добровольно. Он должен ущемить свои материальные блага, свое тело. Он должен ущемить свой дух. Он должен душу поставить на первое место. И Авраам это сделал. И после этого у него появляется будущее, от которого он отказался ради Бога. У него появляется возможность родить детей. Но испытания нужно принять не только ему, а он их принял, но и его жене. Жена должна принять унижение тела и духа. Дух – это будущее. Дух – это сексуальность. Дух – это желание иметь детей. Его жене дали очищение. Поскольку она бесплодна, первой беременеет служанка Агарь. И Сара должна принять это унижение, потому что служанка оказалась на первом месте, потому что первенец, который все должен наследовать, оказался не ее сыном, потому что у ее сына практически будущего в этом плане меньше, чем у первенца. И все это она должна была принять. И поскольку Сара была верующей, она это приняла. Она сохранила любовь, когда было ущемлено тело и дух. И ей дали возможность родить сына. Рождается Исаак. Но для того, чтобы зерно было чистым, нужно пройти еще определенные испытания, более масштабные. Нужно принять унижение души тех слоев, которые привязаны к этому миру. Потому что для того, чтобы возникла новая цивилизация, Аврааму мало быть праведником. Мало душу ставить на первое место. Авраам должен своей душой обратиться к Богу. Он должен принять крах душевной привязанности к этому миру. На первое место должна выйти та половинка души, которая обращена к Богу. Это уже не праведник. Это уже уровень святого, или можно назвать это человеком, единобожником, человеком, открывшимся, обратившимся к Богу, для которого связь с Богом важнее жизни, важнее близких, семьи и чего угодно. И происходит главное испытание, главная подготовка Авраама к созданию, можно сказать, матрицы будущего человечества. Он должен принести в жертву собственного сына. Он должен разрушить душевную привязанность к близким людям. Он должен выполнить вторую и первую заповедь. Он должен разрушить любовь к ближнему ради любви к Богу. вернее, не любовь, а привязанность. И Авраам соглашается. Он готовит место для того, чтобы принести в жертву своего сына. И когда тот спрашивает, а где же жертвенное животное, он сказал, оно будет. И в последний момент ангел отводит руку Авраама и говорит ему, у тебя есть страх перед Господом, у тебя есть смирение и повиновение Божественной воле. Поэтому не надо приносить сына в жертву. То есть Авраам, для которого, который еще воспринимает себя как тело, который готов измениться, который поднимается над собой, но который еще находится в прошлом состоянии, он еще движим страхом, уважением и повиновением Богу. Через какое-то время страх заменяется уже уважением, пониманием. И так Авраам сумел ощутить устремление к Богу как главную ценность и подтвердил это своими поступками, своей жизнью. Значит, зерно чистое, божественное. А что такое чистота? Бог безгрешен, Бог чист. Поэтому, когда человек ощущает единство с Богом реальное и готов отказаться от всех ценностей, тогда его душа очищается реально. И вот только тогда новая божественная энергия может прийти и дать новое будущее. Что произошло с Авраамом? Авраам воскрес. Бесплодный род, бесплодный человек обрели новую жизнь. Авраам воскрес в своих детях. Авраам воскрес в своих потомках. Авраам воскрес в народах, в авраамических религиях, которые они потом будут исповедовать. Произошло воскресение Авраама. Но оно стало возможным только потому, что, отрешившись от всего, он сумел прикоснуться к божественной энергии, ее получить. Условия были жесткими, даже жестокими для человека неподготовленного, но он эти условия принял и сумел измениться. Если вдуматься, то становится понятным, почему, когда Господь являлся евреем на горе Синай, было запрещено кому-либо подходить. Потому что человек, для которого тело материальное и духовное на первом месте, он просто умрет, соприкоснувшись с божественной энергией. А те из священников, которые посвятили себя Богу, те, которым было разрешено подойти, главное условие было не подходить женам в течение нескольких дней. Почему? Потому что при соприкосновении с божественной энергией открываются сверхспособности. Если человек не может их преодолеть, если он привязан к этому миру, он может быстро погибнуть. Так вот, секс – это обеспечение будущего, это поклонение будущему. Поэтому сейчас наступают те времена, когда тот, кто увлекается сексом, тот, кто поклоняется сексу, этого человека, раскрывающегося сверхспособности, будет убивать в короткое время. Поэтому срабатывает защитный механизм. Сейчас мужчины поголовно теряют потенцию, становятся бесплодными, исчезает сексуальное влечение. Это, оказывается, тоже защитный механизм. Итак, Авраам привел душу в порядок. Дальше у него появляются двое детей, Исмаил и Исаак. Первый ребенок, как правило, проблемный. Он берет на себя первоначальную тенденцию. Исмаил талантлив. У него есть сверхспособности. Но это перемешано с зависимостью от тела и духа. Поэтому у него повышенная гордыня, поэтому сказано, он как дикий осел будет по отношению к людям, хотя будет править людьми. Исаак в этом плане менее привязан к телу. У него есть тенденция устремления к Богу и принятия унижения и физических аспектов, и духовных, и душевных. Исаак является ясновидящим, так же, как его отец. А значит, у него есть доступ к сверхспособностям. Он этим не пользуется. Только Бог является ему во сне и говорит, куда идти и что делать. Но тем не менее он бесплоден. Как преодолеть бесплодие? Вероятно, он не смог бы пройти те испытания, которые прошел его отец. Он просто молится, обращаясь к Богу, и интуитивно в молитве отрешается от всех уровней привязанности. И Бог ему дает детей. Внуки часто похожи на родителей меньше, чем на деда с бабкой. И вот у Исаака рождаются дети, которые как два полюса. Первый волосатый охотник Исав, который воплощение поклонения материальному. Агрессивный, страстный, материальный, для которого похлебка, бобовая похлебка важнее, чем любые духовные истины. И второй Иаков. Духовный, ясновидящий, который намного умнее, дальновиднее. А любой ясновидящий дальновиднее обычного человека. У него интуиция работает, даже без включения специального видения. Кстати, что такое ум? Чем отличается умный человек от дурака? Главный признак простой. Умный человек просчитывает результаты своих действий. Дурак делает, не подозревая о последствиях своих действий. Вспомните притчу Крылова, басню Крылова «Свинья под дубом». Подрывает корни, не думая о том, что дуб является источником желудей. Так вот, человек, который не умеет видеть причинно-следственные связи, который не может оценить последствия своих действий, это человек-дурак. Кто является таким? Тот, кто поклоняется материальному. Когда человек выходит на тонкие планы, там видно все, там причины и следствия притянуты друг к другу, там видно последствия действий. Нынешняя материалистическая цивилизация, западная, находится в состоянии дурака. Она совершенно не может оценить последствия своих действий, ведя к катастрофическим последствиям, и упорно не желая этого замечать. Почему? Потому что духовность оказалась не под силу нынешней цивилизации. Возвращаемся к Иакову. Он умнее, он дальновиднее, он хитрее. Если человек отказывается от любви и от нравственности ради денег, значит, главный смысл его жизни – деньги. Если человек отказывается от любви и нравственности ради будущего, значит, смысл жизни – его будущее. Если человек отказывается от веры, любви и нравственности ради духовности, ума, таланта, значит, для него это смысл жизни. И все это он потеряет, если отказывается от любви к Богу. Все, из-за чего мы отказываемся от любви, должно быть утрачено. Итак, Иаков уже свидетельствует, обманывает своего отца, а перед этим за похлебку выкупает у Исава право первородства, которое тот совершенно спокойно ему отдает. Потому что Иаков знает, что такое право первородства. Он потом унаследует все, все богатства, юридические, материальные блага и права, соответственно. Хитрость побеждает. Духовное превозносится над материальным. А вот дальше начинается очищение. Да, Иаков сумел получить право первородства. Он сумел обмануть брата. Но он может погибнуть. И он должен убежать. И он должен жить на чужбине. Его душа должна быть спасена. Как спасти душу Иакова? Нужно унизить духовные аспекты его существования. Духовные аспекты – это справедливость, это будущее, это дети, это секс, семья, это обеспечение будущего. Что происходит с Иаковом? Он влюбляется в молодую девушку, мечтает о женитьбе, о благополучии, а выясняется, что ему подсунули сестру. И он должен, видя любимую, жениться на ее сестре и жить, и работать. Его обманывает хозяин, его обманывает его жена нынешняя. Унижено понятие справедливости, унижено понятие будущего, унижено понятие продолжение рода. Иаков все это принимает. Это не месть и это не наказание. Это очищение души. Он должен был пройти страдания по разрушению будущего, для того, чтобы ощутить, что будущее – это не главное. Что духовные ценности не являются самоцелью. Что есть вещи, такие как вера, любовь и нравственность, которые важнее. И для этого он должен мучиться не один год. И он мучается, он страдает, и он это смиренно переносит. Поэтому ему оставлена жизнь. И он может встретиться с братом, и брат его не убьет. И вот здесь происходят мистические события, которые связаны с историей Израиля и самим иудаизмом как таковым. Иаков идет на встречу с братом, понимая, что тот его может убить. Он засыпает. И ночью с ним происходят мистические события. Иаков, так же как Авраам и Исаак, был ясновидящим. У него был доступ к тонким планам. И вот к нему является некто, который начинает общаться с ним, давать какую-то информацию, и Иаков удерживает его и говорит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». То есть он пытается сделать то же самое, что сделал с Исавом. Он пытается обеспечить себе благополучие за счет ума, хитрости, за счет духовности. Он не принимает смиренно посланника, а он пытается вырвать благословение. Если не обманом, то энергетическим нажимом, волевым усилием. В Библии написано: «Ты боролся с Богом, и поэтому ты наречешься Израилем». Когда я был в Израиле, мне сказали: это не совсем правильно. Человек не может бороться с Богом. Он боролся с ангелом. А почему сказано «с Богом»? Потому что ангел, вот в иудаизме ангелы не имеют имен, потому что ангел является стопроцентным проводником божественной воли. Ему имя не нужно. Это уже потом. В православии и католичестве, которые очень много взяли из языческого мышления, такое чинопочитание, такая мощная иерархия, что в среде священника, что в среде ангелов. Целая иерархическая лестница, имена и так далее. Не знаю, целуют ангелы руки вышестоящему начальству или нет, но в иудаизме этого нет. Так вот, Иаков боролся с божественной волей. И этот некто, ангел, повредил ему бедро. Что такое бедро? Если у человека проблемы с ногами, это означает, что он идет против судьбы, что он недоволен судьбой, или он пытается сам устроить судьбу. Многие люди, имеющие сверхспособности, если им не хватает смирения, они невольно начинают как бы бороться с божественной волей. И потом начинаются проблемы с ногами. То есть для того, чтобы иметь сверхспособности, нужно быть открытым божественной воле, нужно постоянно преодолевать свою значимость, свое поклонение телу, духу и душе, привязанной к миру. Нужно обладать таким качеством, как смирение. И далеко не каждый этим владеет. Так вот, Иакову сложно было преодолеть это все. Поэтому даже во сне, подсознательно, он не мог полностью принять божественную волю. Он невольно с ней боролся. Он невольно свои желания ставил на первое место. Поэтому ему было обозначено, что у него будут проблемы. И у его потомков будут проблемы. И назван Иаков Израилем не случайно. Это означает, что у всего еврейского народа, который имеет доступ к сверхспособностям, отсюда талант еврейского народа, соответственно, повышенная интуиция, повышенные возможности к благополучию, контролю, управлению. У всего еврейского народа есть тенденция свое «я» поставить на первое место. Внутренне не принять божественную волю. Внутренне бороться с ней. Если Иаков назван Израилем, это означает, что у еврейского народа и у государства Израиль рано или поздно должен исчерпаться запас тонкой энергии. И тогда речь идет о ее возобновлении. И то, что называется гордыня, будет расти. Значит, в слове «Израиль» зашифрована гибель государства Израиль, неприятие божественной воли и где-то спасение израильского народа. Как спасти израильский народ? Всевышний говорит: если вы не будете следовать моим заповедям, то я рассею вас по всей земле. Вы будете унижены, презираемы и гонимы во всех тех местах, где будете находиться. Это и есть спасение. То есть с израильским народом должно произойти то же, что произошло с Иаковом. Должно быть унижено его будущее. Это крах государства Израиль. Это унижение благополучия, собственного достоинства. Это страдание, которое должен вынести народ для того, чтобы сохраниться. Кстати, многие не понимают, почему страдают праведники. Вот живет праведник, соблюдает все заповеди, и вдруг дает ему мучительную смерть или несчастье. Вопрос: а как же у него с кармой, как же у него с душой? Ведь четко сказано в Ветхом Завете: если ты соблюдаешь заповеди, то ты будешь здоров и благополучен. На этот ответ, на этот вопрос даже у богословов нет ответа. За что страдают праведники? Ответ очень простой. Наше «я» коллективное. Мое истинное «я» – это все люди вместе. Сначала мое «я», потом в подсознании слой моего «я». Потом этот слой – это уже мои родственники, мои дети, предки. Потом это уже мой народ, потом это уже все человечество, потом в конечном счете это вся жизнь во Вселенной. Целое важнее части. Это означает, что когда страдает часть, очищается целое. Почему именно праведникам часто дается мучение и страдания? Потому что только праведник, правильно относясь к мучениям и страданиям, очищает свою душу так, что он начинает через себя очищать других людей. Если дать грешнику мучение и страдания, он возненавидит всех и свою душу запятнает. Грешникам дается страдание. Но когда тебе страдание дается ни за что, и сильнейшее, как Иову, то на самом деле это спасение народа. Мучительная смерть праведника – это спасение народа, в котором он живет. Потому что он становится еще чище, его единение с Богом еще крепче. Вот в этом, вероятно, алгоритм притчи о бедном Иове. Рассмотрим с точки зрения, с алгоритма очищения первого зерна истории Иова. Вот представьте, живет праведник. Он все делает правильно. У него нет болезней. У него нет проблем, потому что он праведник. Но у него нет будущего. Запас жизненных сил его семьи, его потомков, его исчерпался. И у его народа уже нет будущего, нет энергии жизни. Они ее просто выработали. Что бывает с обычным человеком? Ничего. У него просто дети или внуки перестанут рожать детей. Род исчезнет, потом исчезнет народ, потом исчезнет цивилизация. Потом появится новое, если появится. Но в Ветхом Завете сказано, что кого Бог любит, того Он наказывает. Наказание, наказ – это воспитание и это спасение. Поэтому праведнику для спасения дается мучение. Сначала у Иова погибают дети. Это удар по душе, и он должен это принять. Разрушается его будущее, благосостояние, от него отворачиваются все, он теряет положение в обществе. Потом разрушается тело. У него проказа, он умирает. У обычного человека начинается сначала тело, потом распад идет будущего, и потом уже добирается до души. Но Иов праведник, поэтому начинается с самого главного, с души. Идет последовательное разрушение всех уровней привязанности тела, духа и души. Иов не руководится страхом. Но он должен сделать, если Авраам добровольно прошел этот путь, то Иов должен его пройти принудительно. Иов должен принять крах души, крах духа будущего, крах тела и сохранить почитание и благоговение перед Богом. Это главное его испытание. Пока есть почитание и благоговение, будет единение с Богом, будет связь с Богом, и есть шанс на получение новой энергии и на обретение новой жизни. У Иова нет понимания, что нужно все это пройти и сохранить любовь. Если не любовь, то почитание и уважение к Богу. И ему начинают все помогать. Его друзья, Бог является ему и объясняет. И в конце концов Иов, хотя у него нет понимания механизма, как проходить это, он выдерживает испытания. И он получает новую энергию жизни. И у него умершие дети рождаются. Рождаются новые дети, и в них вселяется душа умерших детей. То есть для того, чтобы спасти будущее, нужно пройти процедуру смерти и правильно ее принять, или процедуру потери всего, что практически часто хуже, чем смерть для обычного человека. Иов прошел крах тела, духа и души с сохранением веры, благоговения и почитания Всевышнего. Иов воскрес. Он обрел новую жизнь. Новую жизнь обрели его потомки. И в какой-то степени народ, с которым он жил. Но проблема его заключается в том, что если нет понимания, нет концепции, как преодолеть привязанность к этому миру, а нужно только держаться из последних сил, то это может выдержать один праведник, которому явится Всевышний. Это может выдержать исключительно человек, которого поддерживают друзья, опыт праведности. Но для многих людей это невозможно. А когда речь идет о гибели цивилизации, то здесь нужно понимание того, как обрести новую энергию, как воскреснуть, когда разрушается все. Как сохранить любовь, когда теряешь все то, что тебе было дорого? В Израиле 2000 лет назад сложилась критическая ситуация. Израиль погибал. И поскольку много было пророков, ясновидящих в еврейском народе, несомненно, очень многие предсказывали и видели гибель страны, и об этом говорили. Но что делать, если государство должно погибнуть? Каким нужно быть? Как найти выход? Как спастись? И оказывается, рецепт спасения был предложен свыше. И пришли пророки, которые начали говорить о спасении. И первым был Иоанн Креститель, который предсказал, что Израиль погибнет, и который заявил о том, что можно спасти народ и можно спасти страну. И рецепт, алгоритм спасения Израиля был дан пророку через Всевышнего. Чем отличается святой от пророка? Святым назначают люди. Святым можно стать по желанию. А вот пророк – это тот, через кого Всевышний говорит. Пророком часто становится вопреки своему желанию. Ветхий Завет состоит в значительной степени из пророчеств. Это голос Творца, который проходит через людей. Человек – это линза. Не всегда информация бывает незамутненной. Но главное положение пророк доносит. И оказалось, что Израиль можно спасти. И спасение Израиля началось с Иоанна Крестителя. И он давал простые, четкие рекомендации, которые народ принял, которым народ поверил, и которые реально давали ответ на главный вопрос. В чем проблема Иакова? Почему Израиль может погибнуть? И как преодолеть то главное несовершенство в мировоззрении людей, которая грозит гибелью стране? В Ветхом Завете все сказано. И причины очищения души человека, и причины гибели. Зашифрована информация о гибели страны и рецепты ее спасения. И вот Иоанн был первым человеком, который озвучил реальную причину проблем Израиля и нашел реальный механизм его спасения. Перечитайте Библию. Читайтесь то, что там сказано. Я думаю, это несложно понять. Но детально говорить о том, какие механизмы привели к гибели Израиля и ведут к гибели нашей цивилизации, а также о том, как изложен механизм спасения в Новом Завете, я думаю, нам придется в следующий раз. К сожалению, время заканчивается. Но я хочу сказать, смотрите на будущее с оптимизмом. Насколько сохраняется любовь в нашей душе, настолько и ощущение разумности происходящего, настолько мы защищены. А главное, наша душа. В первую очередь нужно заботиться о душе. В принципе, показатель жизненности, показатель развития, это я говорил, гомеостаз. Чем отличается живое существо от камня? У камня нагревается окружающее, скажем так, пространство, он тоже нагревается. Самые примитивные формы жизни, холоднокровные, они зависят от окружающей среды. Более высокая организация, теплокровная. Температура меняется, а гомеостаз сохраняется. Это признак развития. Чем выше внутренняя энергия, тем больше шансов на выживание, и тем выше гомеостаз. Так вот, температурный гомеостаз – это признак высокоразвитости существ, их приспособленности к окружающему миру. А есть еще эмоциональный гомеостаз. Я рассказывал историю, как мой приятель ехал с одним банкиром, и тот, посмотрев на него, шикарный Мерседес, говорит: «Хочешь стать таким же благополучным, как я?» Он говорит: «Да». Простой рецепт. Когда твое настроение не будет зависеть от погоды, тогда ты будешь успешным. Это называется гомеостаз чувств, внутренняя независимость от мира. А есть высший гомеостаз, который указан в Библии и описан Иисусом Христом. Когда ваше чувство любви не будет зависеть ни от чего, когда вы будете светить как солнце всем, и плохим, и хорошим, вот тогда вы почувствуете истинное счастье. Так вот, можно попробовать с этого. Внутренне ваше чувство любви, добродушия, попробуйте сделать независимым ни от чего. Это называется бескорыстная любовь. Это называется душевная щедрость. Это называется преодоление обид, претензий, зависти, жадности и сожалений. Задание на дом. Попробуйте, и у вас должно получиться. Всем спасибо. До встречи.